Ну что, Бетя, что скажешь теперь, был ли тот случай в таверне удачей или случайностью? Рассмеявшись, спросил у волчонка Финн. ХМПФ. Тот, фыркнув, отвернулся. Ха-ха-ха, будь честен с собой. Посмеявшись, сказал Финн. Ладно, не будем мешать молодым развлекаться. Рывин, не хочешь выпить с нами? Спросил у меня Финн. Нет, спасибо. Хотел еще в подземелье сходить. Отказавшись, сказал я. Да, на какой этаж? Поинтересовался Финн. Четвертый. Без раздумий ответил я. Хо, ты охотишься на четвертом этаже, будучи на первом уровне. Хе-хе, а ты и правда необычный парень. Посмеявшись, воскликнул Финн. Но, будь осторожен. В последнее время монстры более низких этажей стали появляться не на своих этажах. Тот случай с Белым – наша вина. Но, такие случаи не единичны, и мало кому везет из новичков встретить добросовестных авантюристов высокого уровня. Серьезно проговорил Финн, посмотрев на Белла. К тому же, начиная с пятого уровня, противники становятся по-настоящему сильными. Муравьи и убийцы сильны сами по себе, так они еще созывают своих соратников. К тому же они появляются вновь за 10-15 минут времени, после того, как убьешь одного, сказал Финн, глядя мне в глаза. Спасибо, учту, сказал я и, попрощавшись с ними, отправился в подземелье. Пробыв в подземелье до ночи, уничтожая мобов четвертого этажа, я смог добыть ресурсов, которые я обменял на 26 тысяч валис. Это местная валюта такая. Судя по тому, что я слышал, 25 тысяч валис – это средний доход авантюристов в группе из 5 человек за один день. Я же один смог добыть на 1000 валис больше, чем группа из 5 человек. Также я решил не тратить их сразу, а сложил в инвентарь. Из этих 26 тысяч, я потратил всего 1000, чтобы закупиться продуктами. Я купил овощи, рис, мясо и приправы. На удивление, тут был перец и даже паприка была. Но мне нужен был только молотый перец и соль. Таща мешок продуктов, я возвращался в халупу Белой Гести, как вдруг вновь увидел ту девочку-полурослика, тащащую на спине огромный рюкзак, забитый до краев. Вдруг ее толкнул тот же зверолюд, которого я тогда избил. В этот раз опять хороший улов. Только попробуй еще раз сбежать, сучка, и ты знаешь, что с тобой будет. Пнув девочку, прокричал этот зверолюд. Со своими парнями он забрал у девочки рюкзак и оставил ее плакать, сидя на земле. Я решил подойти к ней, и она сразу же шарахнулась от меня, со словами: «Эн, не подходи». В ответ я достал из пакета красное яблоко и передал девочке, со словами: «Вот возьми, расскажи мне, за что тебя презирают». Девочка рассказала мне свою историю. Лили, так звали девочку, родилась у родителей, принадлежащих к семье Самы, что делает ее членом этой семьи с рождения. Тем не менее, ее родители не заботились о ней и приказали Лили заработать деньги вместо них. Через некоторое время ее родители убили в подземелье, оставив на произвол судьбы. Семья Самы не заботилась и издевалась над ней, делая ее одинокой и изолированной. Чтобы заработать деньги, она пыталась быть авантюристом, но, не обладая талантом, в конце концов перешла на роль поддержки. Как поддержка, она постоянно смотрела на тех, с кем она общалась, что разожгло в ней ненависть к авантюристам. Через некоторое время Лили решила убежать от семьи Самы и стать нормальным гражданином и работать в цветочном магазине у пожилой семейной пары. Тем не менее, семья Самы нашла ее и навредила тем, кто заботился о ней, уничтожили их магазин и украли деньги. Она начала ненавидеть самого Сому, удивляясь, почему он создал семью, если ему нет до них дела. С того времени Лили начала использовать свою ненависть к авантюристам в качестве предлога для обмана и кражи у них. Девочка рассказала мне все, а также о том, сколько денег необходимо, чтобы выйти из семьи. Она плакала, рассказывая мне все это. Не знаю, почему она доверилась мне, но, рассказав мне все, она больше ничего не держала в себе. Уперевшись мне в грудь, она рыдала. Погладив малышку по голове, я сказал: «Если я помогу тебе выйти из этой семейки, то ты перестанешь обманывать других авантюристов и воровать их вещи?» «Ты перестану», посмотрев в мои глаза, воскликнула она. «Хорошо, в таком случае веди меня к своему богу», улыбнувшись, сказал я. «Но, господин Самане», попыталась возразить малышка, но я перебил ее словами: «Ты ведь хочешь стать свободной?» «Ха, хочу», тут же воскликнула полурослик. «Тогда веди, обещаю, что сегодня ты станешь свободной. К слову, меня зовут Рывин, Рывен Кисраги. Можешь называть меня просто Рывен, или братишка, с улыбкой сказал я. Ха, хорошо, братишка Рывен, смутившись, сказала девочка, и повела меня к своей пастве. Все гораздо хуже, чем я думал. Ее скорее считают вещью, нежели живым существом. Хотя бы не насилуют, уже не все так плохо. На нас были направлены взгляды презрения, но нам все же удалось пройти к двери, за которой находился бог Сама. «У вас какое-то дело к господину Саме?» – спросил лицемерный, очкастый, да просто мудак. «Короче, я хочу заплатить выкуп за эту девочку», – холодно произнес я. «Хо-хо, что-то я не вижу денег», – усмехнувшись, сказал очкастый. «Они в артефакте», – сказал я, доставая большой мешок денег из инвентаря, после чего тут же убрал его обратно в инвентарь. «ХМПФ, похоже на правду. Ладно, проходите», – фыркнув, сказал очкастый, открывая двери. Запах вина тут же ударил нам в нос. В темной комнатушке мы видели, как Сама заваривает вино в чане. Сама имеет длинные черные волосы, которые покрывают его глаза. Одет он в белую рабочую одежду. На вид он был словно молодой парень лет 18-20. Он даже не обратил на нас внимания, когда мы подошли к нему. «Господин Сама, мы пришли, чтобы вы отпустили Лили из вашей семьи», — сказал я, холодно глядя на этого башка. «Выпей до дна. Если сможешь повторить эти слова после этого, я отпущу ее», — безэмоционально сказал он, наливая в кубок вина из чана. «Хорошо», — ответил я, и залпом запрокинул содержимое кубка себе в рот. Жар от вина распространился в моем горле, но больше ничего. Система также прислала уведомление. «Вот оно как, ясненько», — подумал я, допив вино до дна и отложив кубок в сторону. «Господин Сама, мы пришли, чтобы вы отпустили Лили из вашей семьи», — вновь повторил я, слово в слово, холодно глядя на Сому. «Вот как, хорошо», — обратив на меня внимание, сказал Сама, разглядывая мое лицо, на котором не было ни единой реакции на алкоголь. «Интересно», — наконец-то воскликнул он и добавил. «Девочка, подойди». Лили, дрожа всем телом, подошла к богу вина. «Оголи свою спину», — приказал он. Она послушно оголила ее спину, и на ней иностранном языке было что-то написано. Я не смог прочитать, что именно, так как система заблокировала и возможности демона тоже. Сама укусил себя за палец и капнул кровью на спину Лили. Странные надписи и символы засветились ярким светом, и Сама сказал: «Бог вина, Сама, отрекаюсь от тебя, Лили Рукарди». После его слов, символы на спине Лили стали быстро исчезать в белом свете, пока все не исчезли. Лили почувствовала это и заплакала. Она подбежала ко мне и обняла меня за руку, крича и плача. «Спасибо, спасибо». Сама безэмоционально смотрел на это. «Господин Сама, хотел бы попросить, чтобы вы сказали своим детям не приближаться к Лили и к ее знакомым». Вновь потребовал я что-то у бога вина. «Выпей, если сможешь повторить это, исполню твою просьбу», — вновь сказал Сама, протягивая мне кубок с вином. Я сразу же осушил его залпом, почувствовав некоторое изменение во вкусе, и вновь получил уведомление от системы. «Господин Сама, хотел бы попросить, чтобы вы сказали своим детям не приближаться к Лили и к ее знакомым», — произнес я, как ни в чем не бывало. «Интересно», — вновь произнес он, — «действительно интересно. Ты первый, кто смог противиться чарам моего вина. Хорошо, я исполню твою просьбу. Теперь уходите», — проговорил бог вина. «Спасибо. Прежде чем уйти», — произнес я, и с прилипшей ко мне Лили, которая никак не могла перестать плакать, пошел на выход. «Что, господин Сама вам отказал?» — «Хе-хе», — усмехнувшись, сказал очкастый. Лили показала ему язык, а я и вовсе проигнорировал его. «Ах ты мелкая», — попытался он поднять руку на Лили, которую я уже хотел отрубить, но внезапно прозвучал голос Самы. «Зорг, зайди ко мне, меня для вас объявление. ХМПФ, вам повезло», — фыркнув, сказал он, и пошел к Саме. «Эй, Лили, может, отпустишь меня?» — улыбнувшись, спросил я. «Не отпущу, иначе братик бросит Лили», — смело воскликнула девочка. «Не брошу. К слову, я направляюсь домой, если ты не против, я возьму тебя с собой», — заверил ее я. «Правда-правда?» — наивно спросила малышка, глядя в мои глаза. «Правда», — улыбнувшись, ответил я. «Ура, у Лили появится дом», — воскликнула она и еще сильнее прижалась ко мне. «Эх, что с тобой поделать», — вздохнув, произнес я, и отправился домой к Беллу и Гести. «Это еще кто?» — с порога накричала на меня Гестия, увидев, как Лили прижимается ко мне. Я рассказал ей всю историю, пока Лили дрожала, с испугом глядя на Гестию. Также она познакомилась с Беллом, и сразу же нашла с ним общий язык. Ведь Белл, в отличие от Гести, по-доброму отнесся к Лиле, чем сразу понравился малютке. «Она не может жить здесь», — воскликнула Гестия. «Ну, боженька, ей совсем некуда идти», — состроив щенячьи глазки, сказал Беллу. «Нет, не поддалась его чарам Гестия. Ох, ну я обещал малышке, так что не могу ее бросить. Уйду вместе с ней», — сказал я, и собирался уйти. «ХМПФ». Гестия только хмыкнула, наблюдая за этим, пока не заметила у меня в руках мешок. «Что у тебя в мешке?» Уставившись на него, спросила Гестия. «А, ничего особенного, просто продукты к ужину», — произнес я с улыбкой. «Продукты к ужину», — воскликнули Белла и Гестия одновременно, истекая слюной. Лили на них странно посмотрела, словно говоря, что это с ними. «Эх, Лили, ты еще не знаешь того, из-за чего они себя так ведут», — наблюдая за ее реакцией, подумал я. «Верно, продукты к ужину, овощи, мясо и специи», — подразнил я их. «Ты тогда, глоть, можете оставаться», — сказала, сглотнув, Гестия. «Спасибо, госпожа Гестия», — сказал я с улыбкой, и, отцепив от себя малышку, добавил: «Лили, поблагодари богиню Гестию». «Спасибо, госпожа Гестия», — смущенно произнесла малышка, глядя в голубые глаза Гестии. Сердце Гестии не было каменным, и она не могла не умилиться этой мордашкой. Да и мне Лили согревала душу, давно я не ощущал такое тепло. Не страх, не уважение, а именно тепло малышки, прижимающейся ко мне. «Лили, я пойду готовить, а ты пока посиди с Беллом и госпожой Гестией», — сказал я ей с улыбкой. «Я помогу», — воскликнула малышка. «Спасибо, но я справлю один». «Будь хорошей девочкой и посиди с Беллом», — потрепав ее голову, сказал я. «Эй, ладно», — согласилась малышка, и я пошел готовить. Зайдя на кухню, я разложил продукты на столе, подготовил сковородку и разогрел ее на огне. «Так-с, чтобы такое приготовить-то?» — задумался я. «Пусть будет тушеная картошка с мясом и овощами», — решил я, и положил еще и кастрюлю с водой на огонь. Пока та нагревалась, я быстро начистил и нарезал овощи, после чего обжарил их на раскаленной сковородке и добавил туда еще и мясо, вроде бы говядины. Обжаривая овощи вместе с мясом в его собственном соку, я добавил туда специи. Зажарка была готова, осталось только нарезать картошку и закинуть все это в кипящую воду. Так я и поступил. Нарезав картошу треугольниками, я закинул ее в кипящую воду, после чего закинул туда еще зажарку и перемешал все это дело, добавив соли. Через полчаса времени, постоянно перемешивая содержимое кастрюли, мне удалось довести ее до готовности. Погасив пламя, я взял 4 тарелки и положил на них блюда. Разложив эти тарелки вместе с ложками на столе, я позвал остальных, со словами: «Кушать подано, как саранча на стадо баранов, или как мухи на говно». Белла и Гестия тут же влетели на кухню, позабыв о всяких манерах, и только малышка Лили неуверенно шагала. «Эрривин, что это такое?» — истекая слюной, спросил Беллу. «Тушеная картошка с мясом и овощами. Должно было получиться вкусно, налетайте», — весело проговорил я, а сам не спешил есть, желая налюбоваться их реакцией. Гестия и Белл, получив от меня разрешение, схватили ложки и, зачерпнув кусочки картошки с мясом, закинули себе в рот. Бам! Их лица тут же исказились в вкусовом оргазме. «Как же это вкусно!» — воскликнула Гестия вместе с Беллом. «Это даже вкуснее, чем было у Тфом», — прокричал Белл, в очередной раз закидывая в себя овощи с мясом. «Полнофьюстов и согласна, Белуфик», — набивая рот, сказала Гестия. «Лили, а ты почему не ешь?» — спросил я у малышки, которая так и не притронулась к своей порции. «Мне правда можно?» — спросила озадаченно малышка. «Конечно», — весело ответил ей я. Малышка сглотнула, аккуратно взяла ложку дрожащей рукой и, зачерпнув полную ложку, погрузила ее себе в рот. Бум! «Ммммм, как вкусно! Очень вкусно! Я правда могу это есть!» — хнык, хнык. Получив вкусовой оргазм, малышка не могла поверить в это и заплакала. «Дурочка, разве не для тебя положил эту порцию? Конечно можешь, если хочешь, там еще добавка есть», — с улыбкой сказал я. Лили перестала плакать и тоже начала уплетать картошку за милую душу. Смотря на их оргазмирующие вкусовым оргазмом лица, я тоже начал есть. Не то, чтобы это было необходимо, скорее я просто хотел ощутить вкус пищи, который я так давно не ощущал. Как только блюдо попало мне в рот, я сразу ощутил какофонию вкуса. Это было так вкусно, что словами просто не передать. Быстро умяв свою порцию, Я наслаждался каждым мгновением в кругу друзей. Их довольные лица были просто бесценными. Им так понравилось, что наплевав на невозможность больше есть, они не вышли из-за стола, пока вся еда не была съедена до последней капли. С раздувшимися от такой трапезы животами, они еле-еле завалились спать. Лили же дождалась, пока я усну, и прильнула ко мне под бочок. «Какая же она милая!» — подумал я, смотря на ее довольное сонное личико. У Лили маленькое тело с каштановыми волосами и глазами. Она носит слегка рваный красный и белый капюшон, красную юбку, черные колготки и светло-коричневые сапоги. Мило посапывая, она обнимала меня как подушку. Единственный, кто в этом старом доме не спал, был я. Белла и Гестия уже вовсю дрыхли, наевшись от пуза, и Лили не была исключением. У меня же даже не было желания думать о конце подземелья, о том, как войти в семью и повысить статус. Я впервые за долгое время просто наслаждался обществом своих друзей, ведь я никак не был ограничен по времени. Обняв малышку в ответ, я закрыл глаза и медленно стал погружаться в царство Морфея. Проснувшись, я увидел, как малышка тянется к моему лицу с закрытыми глазами. «Чего это ты удумала?» С дразнящей улыбкой спросил я. Она широко раскрыла глаза и густо покраснела, отскочив от меня подальше с криком. «Ничего, ладно, ладно, иди сюда», — подозвал я малышку к себе. Лили неуверенно зашагала в мою сторону, все еще красная от своих действий. Когда она остановилась напротив меня, я резко приподнялся и нежно чмокнул ее в лоб, со словами «На удачу». У Лили из-за этих слов чуть глаза за орбиту не вырвались, а от ее головы, казалось, сейчас пойдет пар, как это бывает в аниме. Переволновавшись, Лили закатила глазки и упала в мои объятия. «Эй, ты так сильно смутилась, что потеряла сознание», — усмехнувшись, сказал я. «Ну, ничего не поделаешь», — добавил я, укладывая малышку на пол. Лили даже без сознания умудрилась ухватиться за мою шею. Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы освободиться от ее хватки. Посмотрев на спящую малышку в последний раз, я вновь направился к подземелью. Белл сейчас должен тренироваться с Айс, а Гестия вроде как на работе, — подумал я, открывая дверь заброшенной церкви. Я вновь попытался сражаться с муравьями-убийцами, но как-то не получилось. Их слишком много. Сражаться с одним из них уже проблема, так эта тварь еще и стаю свою зовет, если что-то не так. Мне не хватает ни скорости, ни силы, чтобы пробивать их панцирь, при этом уклоняясь от их острых лапок. Из-за этого я всерьез задумался о том, чтобы примкнуть к какой-то семье. Все же в этом мире, чтобы защитить то, что тебе дорого, нужно быть способным на это, а без силы, как бы ты ни хотел, ты никого не защитишь. Поэтому я решил, что когда вернусь в заброшенную церковь, попрошу Гестию принять меня в ее семью. Приняв это решение, я продолжил гриндить кобальдов и гоблинов на четвертом этаже и выше. Обменяв добытые ресурсы на 27 тысяч валис, снова на 1000 больше, чем в прошлый раз, я вновь закупился продуктами и пошел домой, в заброшенную церковь. Там меня ожидали с нетерпением. «Опаздываешь», — воскликнула Гестия с порога. «Простите, простите. Вот, в качестве извинений», — сказал я с улыбкой, протягивая ей пакет с продуктами. «Не принимаю, ХПМФ», — хмыкнула в ответ Гестия и добавила хитрым голосом. «Вот если ты это приготовишь, как пожелаете, госпожа Гестия», — сказал я, слегка поклонившись, направившись на кухню. «Братишка Рывин», — вскрикнув, влетела в меня маленькая Лили. «Лили, тебе сколько лет? Ты ведь такая взрослая, а лезешь обниматься всякий раз, как видишь Рывина». Увидев это, воскликнула Гестия. Лили показала ей язычок и сказала: «Мне 15, почему я не могу обнимать своего братишку?» «Стоп, что? Ей 15?» Мысленно я был шокирован. «Тебе 15, Лили?» — решил убедиться я. «Да-да, это имеет значение?» — посмотрела она на меня щенячьими глазами. «Нет, я просто был слегка удивлен», — ответил я, погладив ее по голове. «Хе-хе», — издала смешок Лили, казалось, она сейчас завиляет хвостом. «Беллу, между прочим, 14, вдруг сказала Гестия. 14, значит, где Беллу? — спросил я у Гестии. «Отдыхает на диване, после тренировки с этой Валенштайн», — зло воскликнула Гестия. «Тренировки – это хорошо, благодаря им Беллу станет сильнее», — попытался разубедить ее я. «Хороши, но никогда мой белочек приходит таким избитым», — крикнула Гестия. «Ничего, моя готовка быстро его на ноги поставит, вот увидите», — сказал я ей с улыбкой и, отцепив от себя Лили, пошел на кухню. В этот раз я взял 4 стейка свинины, бутылку вина и овощи. Разложив все ингредиенты, я сперва сделал надрезы на стейках и промариновал их в специях, после чего закинул на раскаленную сковородку и пожарил в винном соусе. Это должно было сделать мясо более пикантным и мягким. Через 40 минут мясо было готово, и я приступил к варке картошки. В этот раз я решил не заморачиваться и просто сварил картошку с зеленью, солью и чесноком. Когда картошка была готова, я разложил по одному стейку на тарелке и красил их картошкой с зеленью. Мой внутренний гурман был доволен увиденным. Мясо очень аппетитно пахло и выглядело бордово-красным цветом. Буквально как только я разложил мясо, Гестия, Белу еле шатающийся, и Лили чуть ли не в припрыжку прибежали на кухню. «Как вкусно пахнет!» – воскликнули они. «На вкус еще лучше, так что налетайте!» – усмехнувшись, сказал я. «Приятного аппетита!» – сказала Гестия, и, отрезав себе кусок стейка, увидела, как из него вытекает сок, исходит пар, и как выглядит мясо изнутри. Оно было слегка розоватого оттенка и довольно легко резалось. Гестия аккуратно подула на мясо и положила его в рот. Бум! Лицо Гестии исказилось в пищевом оргазме, она словно ахигао схватила, тяжело задышала и тщательно пережевывала мясо, пока наконец-то не проглотила его. «Как ты это делаешь? Это божественно вкусно!» «Нет, даже на небесах я не ела ничего вкуснее!» — воскликнула Гестия, закидывая очередной кусок себе в рот. Глоть сглотнули Лили и Белу. «Эй, вам чего? Особого приглашения? Налетайте!» — улыбнувшись, сказал я. После моих слов они как саранча налетели на стейк и очень быстро его уминали, при этом говоря: «Вкусно!» Я смотрел за этим и тайком посмеивался. Отрезав и себе кусочек, я положил мясо себе в рот. Мясо словно таяло в моем рту, оно давало такую легкую кислинку и при этом было сочным и хрустящим снаружи и мягким внутри. Очень вкусно, просто не передать словами, насколько это вкусно. Поужинав, все разошлись кто куда, а я попросил Гестию и только Гестию остаться. «Госпожа Гестия, мне очень неловко вас об этом просить, но, пожалуйста, примите меня в свою семью». Сделав паузу, я склонил голову и туловище до пояса и произнес: «Идет». «Подними свою голову», — ответила Гестия, вздохнув. «Вы согласны?» — спросил я, поднимая свое туловище. Гестия улыбнулась и сказала: «Да, как я могу отказаться принять такого выдающегося повара? Вдруг тебя кто-то другой заприметит? Не дай Всевышний, если это будут Фрея, Лаки или Аполлон». «Спасибо, спасибо», — искренне сказал я. «Ладно, подойди ко мне и оголи свою спину», — серьезно проговорила Гестия. Я подошел к ней, сняв верхнюю одежду, оголяя свою мускулистую, но при этом элегантную фигуру, тем самым заставив Гестию немного покраснеть. Это, конечно же, не избежало моего взгляда. «КХМ, ляг на пол, так мне будет удобнее», — вдруг сказала она, слегка кашлянув, пытаясь скрыть свое смущение. Я послушался и лег прямо перед ней на пол, спиной кверху. Гестия взяла ножик со стола и, проткнув палец, капнула мне кровью на спину. «Имя мне Гестия, богиня семейного очага и жертвенного огня. Дарую тебе, дитя, Рывен Кисараги, свое божественное благословение Фалну, и принимаю тебя в качестве члена своей семьи», — прокричала Гестия, после чего моя спина ярко засветилась, и я почувствовал зуд. Система поспешила меня успокоить словами: «Система, вот что ты имела в виду», — мысленно осознал все я. Вдруг я услышал усталый вздох Гестии и ее голос: «Теперь ты драгоценный член моей семьи, я никому не дам тебя в обиду. Твой статус проверим завтра, мне нужно отдых». Гестия внезапно потеряла сознание и начала падать. Я резко вскочил с пола и поймал ее до того, как она окончательно упала на пол. Так уж вышло, что я держал ее как принцессу. Гестия мирно посапывала у меня на руках, она была вся в поту, этот ритуал для нее нелегкая ноша. «Братик», — вдруг я услышал голос Лили, которая смотрела на то, как я полуголый держу на руках Гестию, которая при этом еще странно дышала и была вся в поту. «Это не то, о чем ты подумала», — поспешил развеять ее сомнения я. «Я знаю, ты теперь стал членом семьи госпожи Гестии», — проговорила Лили. «Угм», — кивнул я. «Тогда завтра я попрошу госпожу Гестию и меня принять в вашу семью», — решительно сказала малышка. «Хорошо, также попрошу за тебя, тогда она точно не откажет», — с улыбкой сказал я и добавил: «Иди ложись спать, а я пока отнесу Гестию в ее комнату». Договорив, я отправился в комнату Гестии и Белла. Зайдя внутрь, я увидел бардак, а также спящего Белла, на котором не было живого места. Положив Гестию рядом с ним, я вышел из их комнаты. Лили уже ждала меня под одеялом на полу. Я лег рядом с ней, и она тут же обхватила меня своими маленькими рученьками. Я повернулся к ней лицом и слегка чмокнул в лоб. «Братишка!» — воскликнула маленькая Лали, прежде чем от переизбытка чувств отключиться. «Хе-хе, какая она милая, когда спит!» И это ее реакция, тоже милая, мысленно подумал я, прежде чем закрыть глаза. Утром Гестия также приняла Лили в нашу семью. Теперь у нее было трое детей. Этот ритуал отнял у нее много сил, поэтому я и Лили остались с ней, а Белл ушел на тренировку с Айс. К полудню Гестия проснулась, и я попросил ее обновить мой статус. «Ха, хорошо, ложись на диван, и я посмотрю твои характеристики», — сонным голосом сказала Гестия. Я лег на диван и оголил свой верх. Гестия присела рядом и капнула кровью на мою спину. «Это!» — шокированно воскликнула Гестия, похоже, увидев мои характеристики. «Что там такое?» — непонимающе спросил я. «Чем ты, черт возьми, занимался?» — воскликнула Гестия. «Бэ, братик, уте тебя!» — увидев характеристики, также шокированно воскликнула Лили. «Да не томите вы!» — потеряв терпение, сказал я. Гестия глубоко вздохнула, прежде чем сказать: «Сила, выносливость, ловкость, скорость, магия – все это вышло за пределы человека в 5 раз. Тебя 1500 очков характеристик на каждый параметр. При этом ты еще только первый уровень. Вот так подарок ты мне устроила, система!» — мысленно воскликнул я, услышав слова Гестии. Система поспешила возразить: «Система, понятно. К слову, если бы не ты, мне бы вообще не пришлось ничего делать, одним плевком бы мог разрушить к хренам тут все». Вспомнив, кто меня ограничивает, мысленно прокричал я. Система не ответила. «Кто бы сомневался», — подумал я, прежде чем посмотреть на шокированных девочек. «Так, и что это значит?» — наконец-то спросил я. «Это значит, что ты можешь сражаться с авантюристами 3 уровня на равных. Ты разве не чувствуешь изменений в своем теле?» — возбужденно прокричала Гестия. «Так-то она права, тело слегка сильнее стало», — мысленно подумал я. «Хорошо, я закреплю твой статус. Уверена, еще чуть-чуть, и ты будешь уже 2 уровнем, а эти параметры станут для тебя базовыми», — возбужденно сказал Гестия, прежде чем вновь капнуть на мою спину кровью. Затем она слезла с дивана и серьезно сказала: «Никому не говори о своих параметрах. Среди богов очень много гнилых личностей». «Понял, боженька», — ответил я в манере Белла. «Эн, не называй меня так, зови меня просто Гестия, и не надо твоей госпожа, теперь ты член моей семьи». «Хорошо, Гестия», — согласился я с улыбкой на лице, после чего я встал и сказал: «Пойду в подземелье, проверю свои силы». «Ха, хорошо, но, будь осторожен», — сказала Гестия. «Бэ, братишка, можно Лили пойдет с тобой?» — неловко спросила малышка. «Слишком опасно, кто знает, что ждет меня в подземелье», — отказал я ей. Она надула щеки из-за моего ответа. Тогда я подошел к ней, потрепал за голову и использовал фирменный жест Итачи со словами: «Может, в другой раз». Затем я отправился в подземелье, больше не обращая внимания на покрасневшую малышку. Налегке пройдя первые 4 этажа, я дошел до 5-го этажа. Почти сразу мне встретились муравьи-убийцы, аж 5 штук. Смотря на них холодным взглядом, я отчетливо проговорил: «Теперь посмотрим, кто из нас будет жертвой, а кто добычей», — и напал на 1-го муравья. Моя скорость значительно выросла, и я уже мог использовать некоторые техники меча, основанные на скорости движений. Молниеносным взмахом я отрубил муравью его лапку, что целилось мне в горло, и проткнул его брюхо насквозь. Превратившись в пепельный туман, после себя он оставил лишь свой дроб. Кровожадно усмехнувшись, я посмотрел на оставшихся 4 муравьев-убийц. «Хе-хе, поиграем», — воскликнул я, и молниеносно напал на них, разрубая на части 1 муравья за другим, словно их хитиновая броня для меня была не больше, чем шутка. Я больше не убегал, не прятался от них. Я кровожадно убивал каждую живую тварь, которые прежде превосходили меня как по скорости, так и по силе атак. Если раньше мне требовалось бить их в слабо защищенные зоны, то теперь я мог разрубать их на 2 половинки за 1 молниеносный удар. Таким образом, как только эти твари появлялись, я специально ждал, пока они созовут своих собратьев, а потом жестоко уничтожал призывателей и призванных. Так я полностью зачистил 5-7 этажей и добрался до 8. 8-й этаж отличался. Это уже было меньше похоже на пещеру, а больше на поляну. Количество и размер комнат увеличился, а длина коридоров между ними становится короче. Кроме того, высота потолка изменилась от 3 до 4 метров, от этажей выше до почти 10 метров. Стены покрывает мох коричневого цвета, а земля покрыта короткой травой. Сильный свет от фосфоресценции на потолке подобен свету солнца. Врагов здесь всего два типа, это кобальды и гоблины, но их не стоит недооценивать. Они быстрее, сильнее и больше размером, чем те же монстры на четвертом этаже подземелья. Также хоть они и безумны, но у них словно появился интеллект, и они стали нападать не сразу, а вроде как обдумывая свои шаги. Видя, что я стал открываться, они сразу же нападали. Даже если это была ловушка, но вот через несколько таких атак, те, что выжили, больше не бросались на меня сломя голову. Словно они получали боевой опыт и умнели на глазах. Они стали окружать меня и нападать по очереди, что в свою очередь не намного, но снизило мою скорость прохождения подземелья. Я даже встретил парочку другую авантюристов, но мы вдруг друге не были заинтересованы. Но все же один раз мне пришлось с ними пересечься, или они бы погибли под оружием кобальдов. Это была группа авантюристов второго уровня, состоящих из одной эльфийки, мага, двух мужиков-танков и одной зверолюдки, ассасина. Они были благодарны мне, и заплатив часть своей добычи, отправились на выход. Я же тем временем продолжил пробираться дальше, пока не дошел до 10 этажа. Этот этаж по ландшафту не сильно отличился, единственный свет сверху стал напоминать утренний туман. Он ухудшал видимость, но для меня это были пустяки. Здесь также стали появляться более сильные противники, орки. Вот тут у меня возникли проблемы. Я не смог пробить пузо орка, мой короткий меч был недостаточно хорош для этого. Максимум, даже используя свою полную силу и скорость, я мог воткнуть меч лишь на 1/3 от полной длины его лезвия. Дальше я становился уязвимым для атаки, так как, чтобы вытащить меч, требовалось усилие. Один раз я даже чуть не был расплющен здоровой лапой орка, пока пытался вытащить меч. Прямо в последний момент его успел вытащить. Только вот меч уже становился непригодным для боя, и мог в любой момент расколоться на части. По всему лезвию прошлись трещины. Вот насколько толстая была кожа этого орка. Чтобы убить эту тварь, мне пришлось резать ему горло 5 раз, и каждый удар сопровождался сильной отдачей со стороны орка. Так уж вышло, что пока я убивал одного орка, появлялись еще трое. В общем, ситуация была очень похожей на ту, что была с муравьями-убийцами. Еще посражавшись, пока меч прямо-таки не кричал мне: «Сейчас сломаюсь», я принял решение возвращаться на поверхность. Мне просто необходимо было прокачать навыки, а также купить новое снаряжение. Вернувшись на поверхность уже ближе к ночи, я в первую очередь пошел к обменному пункту гильдии. Выручив с добычи 50 тысяч валисов, я закупил продуктов на ужин, а также купил себе меч за 75 тысяч валисов в лавке Гефеста. Броня мне особо не нужна была, а вот хороший меч, да, этот же меч был хорош. Он обладал обоюдоострым лезвием почти метр длинную, черный посередине лезвия и серебристый по бокам. Рукоятка его была обмотана черной тканью, а гарда меча сделана из сплава золота с каким-то металлом. В месте, где начинается лезвие меча, прямо возле гарды, а также на его ножнах, красуется печать Гефеста, что означало, что этот меч выкован самой богиней кузнецов, а не подмастерьем из ее семьи. Чем обусловлена его низкая цена, непонятно, ведь этот меч был гораздо лучше, на мой взгляд, чем мечи за миллион валис, что шли после него. Возможно, его экспериментальная форма, но мне эта форма напомнила один очень известный в моем мире китайский меч Цзянь. Им пользовались мастера различных боевых искусств, и в своих воспоминаниях я сражался мечом, как раз таки похожим на него, до того момента, как слился с Кисараги. Возможно, существа этого мира не умеют пользоваться такими мечами, поэтому его цена такая низкая. А ведь судя по описанию на стенде, он был выкован самой Гефест, из метеоритного железа, серебра и стали. Поэтому его цвет так необычен, а лезвие такое острое. Однако все это были лишь мои мысли. Купив меч, я также посмотрел и другие мечи, мало ли когда понадобится обновка. Тогда-то я и понял, почему они стоят дороже. Не учитывая алмазную пыль, кристаллы, что делают меч прочнее и острее, они также зачарованы сильными магическими письменами, написанными самой богиней Гефест. Поэтому и цена такая заоблачная. Меч, что купил я, мало того, что по форме отличается от других, так он не обладал никакими магическими письменами, Кроме печати Гефеста, случайные авантюристы даже подшучивали надо мной за такой глупый выбор и разбазаривание денег. Но, мне было наплевать, похоже, даже сама богиня Гефест не понимала истинную ценность этого меча. Только один рыжий парень, когда я уходил, сказал: «Хороший меч, братец». У парня были короткие, колючие красные волосы и голубые глаза. Он носил темно-синюю майку с черным кимоно поверх нее, связанную ремнем, с синим шарфом, коричневыми штанами и длинными коричневыми сапогами. Я обратил на него внимание и просил: «Это ты мне? Тебе, кому же еще?» — воскликнул парень, хлопнув меня по плечу. «Эти дураки не понимают ценности этого меча. Он создан самой богиней Гефест, а его прочность и острота вполне может сравниться с зачарованными мечами». Упомянув богиню, он слегка покраснел. «Единственное, у него странная форма, поэтому мало кто знает, как таким мечом сражаться», — добавил парень. «Хе-хе, Рейвен Кисраги». Подав ему руку, сказал я: «Вильф Краза, приятно познакомиться, Рейвен». С улыбкой пожав мне руку, сказал тот: «Ладно, мне пора бежать, но, в другой раз, я бы с радостью выпил с тобой, Вильф». Похлопав его по плечу, сказал я: «Заметано. Когда встретимся снова, с тебя кружка Иля». Согласился парень. Так мы с ним и попрощались. Я пошел домой, а он дальше по своим делам. Теперь у меня осталось всего около 1000 валис. Этого хватит на еду на один день и все. Открывая дверь церкви, подумал я: «ГДЕТЭПЛ». Тщательно выделяя каждый слог, сердито прокричала Гестия с порога. Я был в подземелье. Начал было говорить я, как вдруг Гестия, расплакавшись, обняла меня. «Ты хоть представляешь, как я переживала, как мы все переживали за тебя», — плача говорила Гестия. Я приобнял ее свободной рукой и, погладив по спине, сказал: «Простите, обещаю больше не задерживаться так долго». «Угм», — кивнула Гестия и отпустила меня. Следующая на очереди была Лили, которая так вообще повисла у меня на шее, как только Гестия отошла от меня подальше. «Лили, сломаешь же», — шутливо воскликнул я. «Ой», — ойкнула малышка и опустила мою шею со словами: «Прости, хе-хе, да я пошутил, силенок не хватит, чтобы сломать мне что-то», — подразнил я ее с улыбкой, дернув за нос. «Ай», — воскликнула малютка, надув щечки. Я поставил ее на пол, а сам пошел готовить ужин. После ужина, в этот раз это была жареная рыбка с картошкой, Гестия вновь проверила мой статус. «Что это, черт возьми, такое?» — закричала она так, что разбудила всех соседей на улице, если не во всем Арария. «Что там такое?» — спросила задаченно я. «И из чего ты вообще сделан? Чем ты вообще занимался?» «Нет, это просто невозможно», — шокированно кричала Гестия, схватившись за голову. «Да что там?» — потеряв терпение, спросил я. «Те твои параметры. Сила, выносливость, ловкость, скорость и магия достигли 2000. Это в 10 раз больше, чем максимальные возможности человека. Твои характеристики почти достигают таковые у авантюристов 5 уровня. Сейчас твоя сила сравнима с сильным авантюристом 4 уровня. Это еще не все. Накопленный опыт ты можешь преобразовать в уровень, что закрепить эти параметры как базовые. Но, судя по всему, это вовсе не предел твоих возможностей. Думала, что ты вернешься, и мы просто поднимем тебе уровень, закрепив те характеристики. Но, я и подумать не могла, что они вырастут в 1,3344 раз, всего за один день», — объяснила, почему она была так шокирована, все еще дрожащим голосом Гестия. «Система, я понимаю насчет силы, выносливости, ловкости, скорости, но почему выросла магия? Мне это с самого начала показалось странным». Мысленно задал я вопрос системе, услышав слова Гестии. Система ответила: «Система, вот оно как, теперь понятно. Характеристики так растут, наверное, из-за моей бесконечной выносливости. Обычному существу требуется отдых, и он выходит из подземелья, или устраивает в нем лагерь, к тому же охотятся они группами. Что касается меня, мало того, что я сражался с превосходящими по силам противниками, так еще и без перерывов. Поэтому у меня такой взрывной рост силы, вернее, поэтому ты так быстро разблокируешь такую маленькую частичку моей истинной силы». Мысленно сделал я свои выводы на основе полученной информации.